153. 5 октября 1916 года. Хе-хе, похоже, и впрямь что-то носится в воздухе. Я не замечал этих атмосферных потрясений, пока не получил твоих писем. Я приписал отсутствие очередного куска во вчерашнем номере «Эвр» тому, что поскольку у них нет следующего романа, они там на улице Дро, 14, решили растянуть конец моего. Я не думал о цензуре, потому что в отрывке, который должен был появиться вчера, ей нечем было поживиться. Его содержание составляют совершенно невинное происшествие с трупом Андре Мениле, разговоры за карточной игрой и коротенькая история о майорше. Но твои письма от 3 и 4, которые я получил одновременно, открыли мне глаза. Теперь мне становится ясно, что телеграмма, которую послала мне Эвр, была всего лишь предлогом, чтобы получить рукопись, и что цензура наложила запрет на последующие отрывки, гранки которых были ей, вероятно, посланы на рассмотрение заблаговременно. Итак, я жду, первое, обещанной в твоем вчерашнем письме телеграммы, второе, сегодняшнего номера «Эвр», который получу только в половине седьмого. Впрочем, я спокоен, и все это волнует меня меньше, чем вопрос о корректурах, потому что здесь от меня ничего не зависит. Однако на сей раз я твердо решил, если они поступят так же, как с «Портиком», то я напишу письмо президенту общества литераторов и учиню скандал. Но, видишь ли, весьма вероятно, что сопротивление исходит попросту от самой газеты и ее директора, которого коробит дух некоторых отрывков. Подождем же со свойственным нам ангельским терпением. 7 часов. Получил «Эвр». Отрывок написан «in extenso». Примечание. «Полностью, без сокращений». Латынь. Конец примечания. «А телеграммы от тебя нет. Не знаю, что и думать, и потому откладываю выяснение этого вопроса на завтра. Быть может, утренняя почта прольет мне луч света в виде твоего письма. В ожидании благословляю тебя, и под шум дождя, который льет сегодня весь день, с глубочайшим поклоном удаляюсь».